Матерь Агни-йоги. «Вскую оставил меня, владыка» – это формула проходящего трудное испытание духа. Следует вдуматься в это явление. Дерзающий на великое не может пройти мимо него.